Ночь либо может биться спать. Дрожь по коже, нога, тело, атака паническая. Никто либо может биться спать. Дрожь по коже, нога, тело, атака паническая. Может.